невозможно уничтожить. Уважаемый великий народ, экипаж корабля Z-19 рад приветствовать вас на борту независимой Оранжевой Республики. Наш корабль совершит полет по волшебной стране, лучше которой вы не найдете, так что лучше не ищите. В течение полета вам будут предложены прохладительные напитки, горячительные напитки, охуенная музыка и еще множество больших и мелких радостей. Пожалуйста, пристегните ремни. Экипаж Z-19 желает вам приятного полета. Приятного полета. Приятного полета. Приготовьте свои желтые чемоданы.